Об упадке искусства лгать. Опыт, прочитанный в собрании членов исторического и антикварного клуба Гартварда, предложенный для диспута и получения премии в $130, напечатано впервые. Премии не получил. Марк Твен. Заметьте, я не хочу сказать, будто обычай лгать пришел в упадок или прекратился. Нет, потому что ложь, как добродетель и принцип, вечна. Ложь для развлечения, разрешения вопросов, для прибежища в трудную минуту — это четвертая грация, десятая муза, лучший, самый верный друг человека, безмерно и никогда не исчезнет с лица земли, пока будет существовать этот клуб. Я жалуюсь просто на упадок искусства лгать. Ни один высокоученый человек, ни один человек, обладающий истинным чутьем, не в состоянии видеть громоздкую, неряшливую ложь нынешних дней без сожаления о том, что благородное искусство унижается. В почтенном собрании я приступаю к этой теме не без опасения. С таким же успехом старая дева могла бы преподавать правила детской матерям Израиля. Мне не подобает критиковать вас, джентльмены, вас, которые почти все старше меня и гораздо выше меня в этом отношении. Таким образом, если я по временам и буду как бы впадать в критику, я надеюсь, в большинстве случаев мои слова прозвучат скорее в духе восхищения, нежели указания на недостатки. Действительно, если бы повсюду на это прекраснейшее изо всех прекрасных искусств обращали такое же внимание, так поощряли бы его и развивали, благодаря сознательной практике, как это делается в вашем клубе, мне не пришлось бы жаловаться или пролить хоть одну слезу. Я говорю это не в виде лести, а в виде истинной справедливой оценки. Я хотел бы в этом месте упомянуть несколько имен и привести иллюстрирующие образчики. Однако некоторые замечания, принятые мной во внимание, советовали мне не входить в частности и ограничиться общим обзором. Тверже всего остального установлено, что при условиях нашей жизни ложь — необходимость. Оттуда без слов является вывод, что она — добродетель. Ни одна добродетель не может приносить наивысшей пользы без заботливого и прилежного воспитания ее. Поэтому, само собой разумеется, что то, о которой мы говорим, следовало бы преподавать в общественных школах, в семьях и даже в газетах. Как может надеяться на успех невежественный и невоспитанный лгун при столкновении с воспитанным экспертом? Как могу я бороться при встрече с мистером Пер... с адвокатом? Мир нуждается в разумной лжи. Я иногда думаю, что было бы даже лучше и безопаснее совсем не лгать, чем лгать неблагоразумно. Неловкая, ненужная ложь часто бывает так же бесплодна, как и правда. Теперь рассмотрим, что говорят философы. Отметьте следующую почтенную пословицу. «Дети и дураки всегда говорят правду». Вывод ясен. Взрослые и мудрые люди никогда не говорят правды. Паркман, историк, высказывается. «Самый принцип истины может быть доведен до абсурда». В другом месте той же главы он замечает. Давно утверждают, что не всегда следует говорить правду, и лица, болезненная совесть которых заставляет их обыкновенно нарушать это правило, дураки и неудобные люди. Это сказано сильно, но справедливо. Ни один из нас не мог бы жить с человеком, постоянно говорящим правду. Но, слава Богу, ни один из нас и не подвергается этой опасности. Человек, безусловно, правдивый и просто-напросто немыслим. Такого человека не существует, никогда и не существовало. Понятно, есть люди, которые думают, что они никогда не лгут, но ошибаются, И их невежество составляет позор нашей так называемой цивилизации. Все лгут. И каждый день, каждый час, наяву, во сне, в сновидениях, в радости, печали, человек молчит, и его руки, ноги, глаза, позы стараются обмануть умышленно. Даже в проповедях, но это общеизвестно. В одной далекой стране, в которой я когда-то жил, дамы разъезжали с визитами под предлогом человеколюбивого и доброго желания повидаться с знакомыми. Возвращаясь домой, они с удовольствием кричали: «Мы сделали 16 визитов, 14 дам не поймали». Они ни в чем не хотели уличать этих 14, а просто говорили, что не застали их дома, и в их тоне сквозило живейшее удовольствие. Итак, предлог повидаться с этими 14 и с теми двумя, относительно которых им не улыбнулась удача, составлял самую обыкновенную и мягкую форму лжи, которую можно по справедливости назвать уклонением от истины. Можно ли ее оправдывать? Ну, конечно, она прекрасна, благородна. Цель этой лжи — не приобретение какой-нибудь личной выгоды, а желание сделать удовольствие 16 подругам. Человек с остальной душой, изрекающий истины, ясно показал бы или даже высказал бы, что он не желает видеть этих людей, оказался бы ослом и причинил бы всем совершенно ненужную неприятность. Потом дамы этой отдельной страны... Нет, все равно. Скажу просто, что у них была 1000 способов приятно лгать, и это вытекало из добрых побуждений, делало честь их уму и доказывало доброту их сердец». Подробности опустим. В этой отдельной стране и мужчины были лгунами, все до одного. Самая их фраза «Как вы поживаете?» составляла ложь, потому что они совсем не интересовались, как вы поживаете, если только не были гробовщиками. В ответе приходилось тоже лгать. Человек не делал добросовестного диагноза своего здоровья, но отвечал на удачу и обыкновенно сильно не впопад. Он лгал гробовщику, говоря, что ему не здоровится, и это было вполне разумной ложью, потому что она ничего не стоила и доставляла удовольствие слушателю. Если к вам подходил посторонний гость и мешал, вы говорили ему искренним тоном: «Я очень рад видеть вас». А еще чистосердечнее думали: «Я желал бы, чтобы теперь вы попали к людоедам в их обеденное время». Когда он собирался уходить, вы с сожалением произносили: «Разве уже пора?» и прибавляли: «Пожалуйста, зайдите еще». Но вы не делали ничего дурного, потому что никого не обманывали, никого не обижали, тогда как истина причинила бы огорчение обоим вам. Я считаю, что подобная вежливая ложь — милое, прелестное искусство, которое следовало бы развивать. Высочайшая, совершенная вежливость. Прекрасное здание, выстроенное от фундамента до крыши из грациозных и позолоченных форм милосердной и несвоекорыстной лжи. Если я о чем-нибудь жалею, то именно о том, что грубая правда начинает преобладать. Сделаем все возможное для искоренения ее. Оскорбительная истина нисколько не выше оскорбительной лжи. Ни ту, ни другую не следует произносить. Человек, который высказывает оскорбительную правду, чтобы его душа не погибла, должен был бы подумать, что душу такого рода не стоит и спасать. О человеке, который лжет, чтобы успокоить бедного малого, конечно, ангелы говорят: «Смотрите, вот героическая душа, которая отказывается от собственного блага, чтобы обеспечить благополучие своего ближнего. Прославим же великодушного лгуна». Оскорбительная ложь — вещь непочетная. Оскорбительная правда также и в такой же степени — факт, признанный законом о диффамации. В числе обыкновенной лжи упомянем о лжи безмолвной. Это обман, который совершается при помощи простого умолчания и сокрытия истины. Многие упорные правдолюбцы наслаждаются таким развлечением, воображая, что если они не лгут словами, они совсем не лгут. В той далекой стране, в которой я когда-то жил, имелась милая душа дамы, побуждения которой были всегда высоки и чисты, и которая всегда повиновалась им. Раз обедая у нее, я бросил общее замечание, что все мы лгуны. Она изумилась и сказала: «Не все же». Это было в давнишние времена, а поэтому я не ответил так, как сказал бы теперь, а откровенно произнес: «Все, решительно все мы лгуны, без исключения». Казалось, она почти обиделась, заметив: «Как, вы и меня включаете?» «Конечно», — ответил я. «Я даже думаю, что вас можно причислить к экспертам». «Тссс, здесь дети», — сказала она. Мы переменили тему разговора из-за присутствия детей. Но едва юный народ ушел, эта дама горячо завела речь о том же предмете и сказала: «Мое жизненное правило — никогда не лгать, и никогда, ни в каком случае, я не отступила от него». «Я не хотел сказать ничего дурного или непочтительного», — проговорил я, «но право, все время, пока я сидел здесь, вы лгали, причиняя мне некоторые страдания, потому что я не привык к этому. Она потребовала, чтобы я привел пример, только один пример». Я заговорил: «Прекрасно. Вон лежит незаполненный дубликат бланка, который вам прислали из Оклендского госпиталя через сиделку, когда она пришла сюда, чтобы ухаживать за вашим маленьким племянником во время его опасной болезни. В бланке всевозможные вопросы относительно поведения сиделки. Не засыпала ли она во время дежурства, не забывала ли она давать лекарства и так далее, и так далее. Вас просили быть очень осторожной и очень точной в ответах, потому что для хорошего ведения дела сиделок необходимо подвергать штрафу за всякие упущения или наказывать их иначе. Вы уверяли, что были в восторге от вашей сиделки, что у нее тысячи превосходных качеств и только один недостаток. Вы не могли поручить ей завертывать Джонни, когда он лежал на холодном стуле, пока она приготовляла ему теплую постель, так как она, сиделка, недостаточно укутывала его. Вы заполнили листок, дубликат вот этого, и отправили его в больницу. Как вы ответили на вопрос, бывала ли сиделка виновата в небрежности, которая могла повести к простуде пациента? Ну, здесь, в Калифорнии, все решается при помощи пари. Ставлю $10 против 10 центов, что, отвечая на этот вопрос, вы солгали». Она заметила: «Нет, не солгала. Я просто не заполнила его». «Вот именно это и была молчаливая ложь. Вы предоставили думать, что в этом отношении не нашли в ней недостатка». Она возражала: «О, разве это ложь? И могла ли я упомянуть об ее единственном недостатке, раз в других отношениях она такая хорошая сиделка? Это было бы жестоко». Я сказал: «Всегда следует лгать, если этим можно сделать добро. Побуждение у вас было правильное, но вы неправильно рассуждали. Это следствие недостатка разумной практики. Теперь заметьте, что вышло из-за вашей необработанной лжи. Вам известно, что Вилли мистера Джонса страшно болеет скарлатиной. Ну-с, вы так горячо хвалили эту сиделку, что она теперь ухаживает за ним. Истомленное семейство доверчиво спит 14 часов без опасений, отдав своего любимца в роковые руки». И все из-за того, что вы, как юный Джордж Вашингтон, считаете... Однако, если у вас нет другого дела, я приду сюда завтра, и мы вместе отправимся на похороны. Потому что, понятно, вас особенно интересует исход болезни Вилли. Так, гробовщик? Но это пропало даром. Не успел я договорить до половины, как она уже сидела в карете и со скоростью 30 миль в час мчалась к дому Джонсонов, чтобы спасти, если еще возможно, Вилли, и рассказать все известное ей о смертоносной сделке, хотя это было излишне, потому что Вилли не лежал больной. Я сам солгал. Однако в тот же самый день она все-таки послала в больницу дополнительную строку, которая заняла пустое место, и передала факты самым точным образом. Видите ли, ошибка этой дамы состояла не в том, что она солгала, а в том, что она солгала неразумно. Ей следовало в этом отношении сказать правду, а дальше на бумаге прибавить лживую похвалу. Она могла сказать: «В одном отношении это сиделка совершенства. Во время дежурства она никогда не храпит». Почти всякая крошечная и любезная ложь лишала бы язвительности это неприятное, но необходимое сообщение правды. Ложь всемирна. Все мы лжем. Все мы должны лгать. Поэтому с нашей стороны было бы мудро прилежно приучать себя лгать обдуманно, рассудительно, лгать с хорошей целью, лгать для пользы других, а не для нашей собственной. Лгать целительно, милосердно, гуманно, не жестко, необходимо, не злобно. Лгать благодатно и грациозно, без неловкости и неуклюжести. Лгать твердо, откровенно, честно, с поднятой головой, а не запинаясь, путаясь, со смущенным лицом, точно стыдясь нашего высокого призвания. Тогда мы отделаемся от грубой вредной правды, которая разъедает страну. Тогда мы будем велики, добры и прекрасны. Будем достойными жителями мира, в котором даже благодетельная природа постоянно лжет. За исключением тех случаев, когда она сулит нам отвратительную погоду. Тогда... Но в этом милом искусстве я только недавний и слабый ученик. Я не в силах поучать этот клуб. Шутки в сторону. Я думаю, необходимо мудро рассмотреть, какой род лжи следует лелеять ради блага и пользы, так как все мы принуждены лгать и лжем, и какого рода, может быть, лучше избегать. Я чувствую, что этот вопрос могу доверчиво отдать в руки опытного клуба.